Эдер нетерпеливо снова показал, что пора заходить внутрь. Они оба переступили через человека, лежавшего на полу, и вошли в морг. «Бент Нордвель!» — осторожно поднес трясущуюся руку к наушнику и слегка нажал, чтобы убедиться, что он сидит нормально. Он замерз и вспотел одновременно. «Эверт, прием!» «Заложник в коридоре мертв. Крови я не видел. Не понял, застрелили его или нет, но запах...» «Эверт, запах сильный, едкий такой». Он увидел ее сразу же, как только вошел. Это была она. Он ее узнал. Стена Балтика. Тогда ему не удалось взглянуть на ее лицо. В тот день. Следы кнута на спине. Тело на носилках, накрытое простыней. Но теперь он был уверен. Он попытался улыбнуться ей, но не смог. Рот свело судорогой. Она стояла посреди комнаты, держа пистолет у виска паренька в белом халате. Маленькая. Избитое лицо опухло, одна рука в гипсе. Одну ногу она держала почти на весу. Видно, у нее болело колено или бедро. Ей больно. Очень больно. Она показала на него пальцем и заговорила: «Бент Нордвель». Голос такой же собранный, как и раньше. «А ну, повернись-ка, Бент Нордвель». «И руки за голову». Он сделал, как она сказала. Медленно повернулся вокруг своей оси, одновременно заметив пластид, налепленный по периметру двери. Сделав круг, он остановился. Она кивнула. «Можешь сказать им, чтобы выходили по одному». Эверт Грэнд сидел на полу временного штаба и слушал голоса, говоривших в морге. Йон Эдвардсон вернулся и сейчас сидел рядом, переводил с русского. У Хермансон тоже были наушники. Она сидела на своем месте и пыталась застенографировать этот абсурдный диалог, чтобы таким образом унять тревогу, хотя бы куда-то деть руки. Бент вошел в морг. По распоряжению Граяускас он выпустил заложников. Теперь он остался там один. Внезапно он заговорил по-шведски, его голос был неестественно спокоен, и Эверт, прекрасно его знавший, понял, что он в любую минуту может сорваться. «Эверт, нас всех надули. Она не стреляла. Все заложники целы. Все четыре живы и здоровы. Они уже ушли отсюда. Она прилепила грамм 300 Сэм-Текса к дверям, это правда, но она его не подсоединила». Ее голос. Она резко прервала Бента. «По-русски говори!» Эвергренс услышал, что она сказала. Он услышал, но не понял. Он посмотрел на остальных и увидел отражение собственного изумления на их лицах. Может, там их было больше? С самого начала? Не пять, а больше? Одному она прострелила колени, другого заминировала и отправила к працам, и тем не менее осталось четверо живых, которые только что вышли оттуда. Снова голос Бента Нордвеля. Он опять говорил по-шведски, хотя наверняка стоял, повернувшись к ней лицом. «У нее есть только пистолет Макарова, русское офицерское оружие. Взрывчатку она без генератора или батареи не подключит. Батареи тут есть, но кабели я не вижу. Говори по-русски, или сдохнешь». Эвергранс по-прежнему сидел внизу, слушая перевод Эдвардсона. Она приказала Бенту молча стоять перед ней. Она плюнула на пол и велела ему снять трусы. Когда он замялся, она прицелилась ему прямо в голову и держала пистолет, пока трусы не упали на пол рядом с ним. Грэнс резко вскочил. «Значит, она нас надула. А Бен стоит там совсем голый». Он посмотрел на Эдвардсона, тот согласно кивнул. Грэнс схватил рацию и отдал приказ спецназовцам готовиться к немедленному штурму, а снайперам занять места. «Ты голый. Ты сама хотела».